Внезапно Мила спохватилась. А кулон-то? Черт! Надо же! Чуть не забыла. Она потянулась к сумочке, щелкнула замком, достала серебряную подвеску маленького крылатого купидона с луком и стрелой и засунула поглубже между диванными подушками. Этим нехитрым приемом Мила пользовалась уже давно, и, несмотря на простоту, он всегда оказывался достаточно эффективным. Случалось, что партнер Миле очень нравился, но иногда она чутьем многоопытной женщины понимала, что он может сорваться с крючка, и это свидание будет первым и последним. Тогда, если через 2-3 дня звонка от кавалера не было, она звонила сама и извиняющимся голосом говорила, что потеряла в его квартире кулон. Дальнейшее было делом техники, и практически всегда Миле удавалось. Если же партнер ей не нравился или необходимости в предварительном обеспечении следующего свидания не возникало, она перед уходом незаметно забирала подвеску. «Мила, у вас все в порядке? Вам удобно?» — послышался голос гомосексуалиста Алика. «Виктор приедет через 5 минут». Погруженная в свои мысли, Людмила не обратила внимания на то, что голос вдруг утратил забавную дурацкую манеру и писклявость, стал звучным, красивым и совершенно нормальным, но каким-то не таким.